Глава вторая. Критская культура. Раннеминойский период. 30-22 века до новой эры. Остров Крит расположен почти на равном удалении от Европы, Азии и Африки. Имеет длину около 250 и ширину от 12 до 57 километров. Разделен перешейками на три части – центральную, восточную и западную. Почти весь остров покрыт горами, вследствие чего он доступен лишь пешеходам и вьючным животным. Сравнительно небольшая плодородная долина разместилась на юге центральной части острова. Заселение Крита шло со времен неолита, однако тесные связи между жителями установились только в конце раннеминойского периода. До середины второго тысячелетия до нашей эры на Крит вторжений не было. Поэтому минойская культура, если ученые верно судят, в течение более 1500 лет развивалась самостоятельно. Однако внешние связи, конечно же, существовали, оказывая определенное влияние на развитие культуры древнейшего Крита. Основными занятиями критян были скотоводство, рыбная ловля и в некоторой степени земледелие. На протяжении 8 веков раннеминойского периода на Крите постепенно распространяется использование металлов, преимущественно меди. В ходу у жителей были медные ножи, кинжалы, топоры. Применение металлических орудий способствовало улучшению техники обработки изделий из камня и развитию других видов ремесла. Довольно долгую эволюцию прошло гончарное дело. Улучшилась техника обжига, возникла и развилась роспись на керамике, хотя сосуды еще изготовлялись вручную. Под влиянием Египта появились и первые вырезанные из камня печати. На одной из них имеется изображение ладьи. Из внешних связей хорошо удалось проследить связи с Египтом. Население острова Крит жило еще в системе первобытно-общинных отношений. Имущественные и общественные различия не были сколько-нибудь заметны, о чем свидетельствуют однообразные погребения, элементы коллективных домов, дошедшие до нашего времени, и коллективные круглые гробницы диаметром от 3 до 14 метров. Среднеминойский период. 20-17 века до нашей эры. В первой половине второго тысячелетия до нашей эры социально-экономическое развитие острова переживало значительные изменения в сторону прогресса. После 2000 года до нашей эры история Крита приобрела особые черты. Для материальной культуры Крита этого времени характерно разнообразие и творческое развитие старинных и новых культурных традиций. Ее памятники красноречиво свидетельствуют о происходивших в племенном мире критян процессах. Характерным для этого времени является также распространение бронзы, что подтверждается находками бронзовых топоров, резцов, тонких скобелей, наконечников, копий длинных мечей. Именно широкое применение бронзы вызвало общий подъем производства. Получило развитие строительство больших зданий, иногда многоэтажных. Возникли первые дворцы в Малии, Фесте, Кноссе. В это же примерно время Кносский дворец перестраивался трижды был построен дворец в Агиа, Триаде. Почти 200-летняя борьба за преобладание между отдельными центрами Крита завершилась победой Кносса. В итоге была проложена с севера на юг и снабжена сторожевыми постами большая дорога из Кносса к Фесту и дальше до гавани Кома. К началу среднеминойского периода следует отнести и находку древнейшей в Европе четырехколесной повозки близ селения Поликастро. Введенный в то же время гончарный круг дважды претерпел серьезные изменения. Критские мастера овладели еще и техникой изготовления фаянса, применение которого стало быстро распространяться. Теперь накопление имущества заметно не только у племенной знати, но и у части родового населения. Естественным результатом было ослабление кровно-родственных связей, о чем бесспорно свидетельствуют критские некрополи XIX-XVIII веков до нашей эры. В них получила почти повсеместное распространение практика индивидуальных захоронений. Лишь в некоторых районах продолжал сохраняться обряд захоронения в старинных усыпальницах всего рода. В это время во многие могилы клали печати, новый феномен в общественных представлениях, выражавший широкое признание права отдельного человека на его имущество. Понятие индивидуальной собственности переносили уже и в загробный мир. На печатях встречаются изображения кораблей весельно-парусного типа. Несомненно, что развитие морской торговли способствовало быстрому обогащению связанных с ней людей. Данные о появлении значительной группы такого имущего население бесспорны. Например, жилые дома богатых критян в XVIII веке до нашей эры представляли собой добротные двух- и трехэтажные каменные или сырцовые здания. Очевидно, внизу были кладовые, наверху – жилые комнаты. Рост имущественного неравенства, обогащение племенной знати ускоряли социальную дифференциацию. Интенсивнее всего этот процесс шел в наиболее плодородных областях Центрального Крита. Там наметились и политические сдвиги. Главы племен около 1900 года до нашей эры уже составляли устойчивый тесный союз. Отношения членов этого объединения были столь тесными, что три династические семьи предприняли одновременную реконструкцию акрополей в старинных центрах своих племен. Расположенные на труднодоступных высотах акрополя Кносса и Малии на севере и Феста на юге острова приобрели теперь особый вид и значение. Характер этих ранних сооружений выяснен не полностью, так как около 1700 года до нашей эры катастрофическое землетрясение на Крите привело старые дворцы к гибели, как и многие селения. Изучение остатков древнейших дворцов показало, что строители Кносса, Малии и Феста уже в XIX-XVI веках до нашей эры руководствовались общими архитектурными принципами. Каждый комплекс состоял из нескольких групп строений, расположенных вокруг центрального и двух боковых дворов. Все сооружения имели четкое специализированное назначение. Жилые помещения на центральных местах акрополей помещались в стороне от мастерских, гончаров, металлургов и других ремесленников. Были также вместительные кладовые, где хранили зерно, оливковое масло и вино в искусно выделанных сосудах, пифосах, нередко имевших высоту свыше метра. Уровень благоустройства на акрополях достаточно высок. Дороги к воротам комплекса, внутренние дворы и проходы были аккуратно вымощены плоскими каменными плитами. Хорошо продуманная дренажная система выводила по каменным каналам с каждого акрополя вниз к подножию холма дождевые источные воды. О мастерстве критских строителей можно судить по остаткам великолепного водопровода того времени, открытого в Кноссе. Тщательно соединенные керамические трубы, каждая длиною около 75 сантиметров, доставляли на Акрополь воду из источника, находившегося в 10 километрах к югу от Кносса. Сооружение такой протяженной линии показывает, что на Кносском Акрополе часто находилось одновременно большое число людей, которым необходимо было доставлять питьевую воду. Остатки помещений, коридоров и лестниц свидетельствуют о высокоразвитом строительственном мастерстве. Критские мастера в совершенстве владели техникой каменного зодчества. Все три резиденции получили в литературе наименование «ранних дворцов». Очевидно, что каждый акрополь, возвышавшийся над нижним городом, объединял жилища царей и важные производственные сооружения. Не только возведение обширных кварталов на акрополях, но и ведение там хозяйства требовали больших затрат труда. Вероятно, некоторые операции выполняли военнопленные, превращенные в рабов. Но число таких работников зависело от военных успехов. К тому же смертность этого слоя должна была быть очень высока, а время работоспособности не очень велико. Ценность сырья и сложность технологий, естественно, делали основной фигурой среди работников на Акрополе свободного общинника. Это делает понятным тот высокий уровень благоустройства, которым отличаются производственные помещения на Акрополях. Концентрация части ремесленного производства и создание крупных хранилищ на Акрополях отразились на традиционных представлениях о роли носителей верховной власти, а также о значимости отдельных искусных свободных мастеров. Появлявшиеся временами в династическом роде особенно инициативные честолюбивые правители активно использовали все более усложнявшийся механизм экономической жизни для расширения своих полномочий в ущерб авторитету традиционных общеплеменных органов власти. Особенности критского хозяйства доставляли большие возможности для реализации таких устремлений. Развитие морских промыслов и рост приморских поселений требовали организации военной охраны прибрежных земель, которые подвергались частым нападениям. Для борьбы с морскими разбойниками были необходимы быстроходные корабли, постройка и эксплуатация которых являлись делом сравнительно небольшой группы работников. Организация труда корабелов и мореходов, естественно, сосредоточивалась в руках династов. Флот был нужен также и для доставки на остров некоторых видов необходимого сырья, а в годы стихийных катастроф и продуктов питания. Все это неизбежно вело к выделению особого слоя мореходов. Такие профессионалы, обладавшие сложными специальными знаниями, были непосредственно связаны с царями. Специфика их деятельности вносила новые черты во взаимоотношениях главы племени с этим оторванным от земли населением. К тому же стихийный профессиональный отбор отчасти отрицал принцип родовой принадлежности моряков. Таким образом, на Крите создавались благоприятные условия для возникновения новых общественных групп в составе племени и новых видов связей среди его членов. Естественно, что усложнение функции племенного главы и расширение столь специфической сферы применения его власти, как руководство военно-морскими силами и управление мореходно-торговым промыслом, значительно ускорили сложение основных институтов царской власти в наиболее развитых обществах Крита. Ряд находок на акрополях Кносса, Малии и Феста показывает, что в XIX-XVIII веках до нашей эры правители этих земель обладали изысканными художественными произведениями. Следовательно, для возвеличения царской власти были умело использованы лучшие творческие силы каждого центра. Это говорит о напряженном стремлении к единоличной власти царей на Крите. Однако там не сложились условия для формирования царского деспотизма. Видимо, древние нормы племенного права, сохраненные правовой практикой сельских и ранних городских общин и суровыми законами военно-мореходного быта, явились устойчивой преградой властолюбию царей. Поэтому акрополи в Кносе и союзных с ним царствах продолжали оставаться местом деятельности общеплеменных ремесленников и средоточием амбаров. Однако скоро эти материальные факторы стали служить не столько всему племени, сколько династическому роду. Царь уделял особое внимание организации специализированных ремесленных мастерских на акрополе. Трудившиеся там мастера обслуживали династов и, вероятно, знать племени. Но большая масса производимых изделий уже предназначалась для внешнего обмена. Роль верховного организатора производства предоставляла царям широкие возможности самовольного распоряжения значительными по тому времени материальными ресурсами. По-видимому, первые критские цари хорошо понимали необходимость соблюдения некоторых норм племенного права и приспосабливали свои резиденции к проведению торжественных общенародных церемоний. Внешние дворы всех трех ранних царских усадеб были рассчитаны на проведение народных праздников, совещаний царя с главами племен и общеплеменных народных собраний. Но наряду с гентильной знатью в этих обсуждениях должны были авторитетно звучать голоса представителей крупных профессиональных групп, мореходов, металлургов, хранителей складов и амбаров и тому подобное, связанных с внешнеэкономической деятельностью критян, которая находилась в преимущественном ведении царя и его приближенных. Управление ремесленным производством, находившимся на высоком уровне, каким оно было в ведущих критских центрах XIX-XVIII веков до нашей эры, составляло отнюдь непростую задачу. Одаренные мастера изготовляли изделия не только потреблявшиеся аристократией острова, но и завоевавшие признание в чужих странах. Показательно в этом смысле полихромная керамика стиля «Камарес». Она названа так по деревне, где впервые нашли такие вазы. Сосуды стиля «Камарес» изготавливались между 2000 и 1700 годами до нашей эры в Кносе, Фесте и Малии. И, видимо, относились преимущественно к дворцовой посуде. Весьма разнящиеся по форме и размерам эти вазы отличаются бесспорной общностью художественной традиции. Поколение вазописцев, работавших около 300 лет в рамках единой школы, обладали высоким профессиональным мастерством. Об этом говорит их исключительное умение тонко сочетать форму и роспись сосудов, причем рисунок иногда дополняли рельефными украшениями. Но особенно важно в стиле Камарес стремление мастеров претворить в художественных образах растительные и животные мотивы. Это обращение к живой природе говорит о качественном сдвиге в духовном мире, происходившем в условиях сохранения традиционных геометрических мотивов. Так столь излюбленная в кикладском искусстве предшествующего времени спираль в творчестве мастеров стиля Камарес приобрела еще большее распространение. Проникновенное видение окружавшего мира показывает, что в стиле Камарес уже зарождались основные принципы искусства древних греков. Устойчивый союз раннекритских царств позволил его участникам осуществлять значительные внешние предприятия, что также содействовало выработке представлений об этническом единстве. С развитием внешних связей критяне теперь часто выходили за пределы грекоязычных земель. Чужеземные источники свидетельствуют об обширном географическом диапазоне внешнеэкономической деятельности критян XX-XVIII веков до нашей эры. Их растущее ремесленное производство требовало все большего количества привозного сырья. В Египте критяне выменивали слоновую кость на керамику в стиле Камарес и на ювелирные изделия. Вероятно, вывозили они и оливковое масло. На обильный медью Кипр критяне везли расписную керамику и металлические изделия. Критские корабли посещали некоторые порты Восточного Средиземноморья, например, Библ и Угарит. Отсюда изделия критян расходились далеко вглубь страны. Уже в XVIII веке до нашей эры чиновники в царстве Маре на Среднем Евфрате отмечали в списках царского имущества особо ценимые мечи критян. Контору. Однако наиболее тесными были контакты с Египтом, в чем убеждают частые находки на Крите египетских изделий и заимствования некоторых художественных идей, например, мотива цветка лотоса, который схематизировали критские вазописцы. Осуществление обширных внешних предприятий было возможно лишь при наличии достаточного количества квалифицированных мореходов и специалистов по обмену товарами. Ведь торговля в те времена шла при отсутствии общего эквивалента, то есть металлических денег, и экономический успех связи с чужеземными странами в значительной мере зависел от уровня знаний критян, проводивших такие операции. Это способствовало тому, что вокруг критских царей складывался слой высокообразованных по тому времени людей. Среди них были кораблестроители, судоводители, торговцы, знатоки чужих языков, а также квалифицированные мореходы и воины. На самих же акрополях росло число работников, ведших учет и хранение различных товаров. Естественно, что это способствовало дальнейшему совершенствованию учета, в частности, применявшемуся с незапамятных времен, опечатыванию тары, что подтверждает расцвет критской глиптики. Хранители складов были имущими людьми и свои штемпеля изготовляли из полудрагоценных пород камня. Изображения на таких печатях отличались высоким художественным вкусом, причем теперь чисто орнаментальные мотивы кикладско-элладского происхождения, например, спираль, уступали место сюжетам, взятым из повседневной жизни. Резьба печати была важным видом ремесла. Уже в XVIII веке до нашей эры такие мастерские устраивали в пределах акрополей. В Малии, в частности, открыто погибшее при землетрясении рабочее помещение резчика печатей. Применение печати со сложными рисуночными композициями показывает, что в изучаемое время критяне значительно усовершенствовали свою древнюю систему картинной пиктографической письменности. Ее знаки, пиктограммы представляют многие сельскохозяйственные культуры – пшеница, шафран, маслины, домашних животных и пчел, а также орудия труда – пилы, отвесы, скобла, угольники. Есть даже музыкальные инструменты и корабли. Значительных успехов достигло изобразительное искусство. О прогрессе самобытного местного искусства свидетельствует множество отличнейших дворцовых фресок. В росписи обыкновенных глиняных сосудов виден переход от простого геометрического орнамента к растительному, а затем и животному. К среднеминойскому периоду относится возникновение многокрасочной росписи сосудов под названием Камарас. Именно так называлось селение, вблизи которого в пещере и были найдены сосуды с такой росписью. Этот довольно своеобразный орнамент имел большое распространение на Крите и за его пределами. Чаще и чаще встречаются печати, различные резные камни. Безусловно, важным изобретением рассматриваемого периода является письменность. Сначала это было пиктографическое, рисуночное письмо, перешедшее вскоре в иероглифическое, подобное египетскому. В качестве образцов критского письма предстают перед нами рисунки, вырезанные на печатях, пометки на каменных блоках дворцов. В конце среднеминойского периода в употребление стали входить чернила, иероглифы постепенно упрощались. В конце концов появилось линейное письмо. А, названное так в отличие от позднего линейного письма, Б. К сожалению, линейное письмо А ученые еще не расшифровали, что препятствует возможности определить конкретно исторические особенности развития Крита. Цифровая система критян, основанная на десятиричном счете, состояла из знаков для единиц, десятков, сотен, тысяч и даже дробей. В счетных записях учитываемые предметы обозначали одним лишь рисунком. Эти знаки и диаграммы были понятны любому человеку, знающему только цифры. Следовательно, с инвентарными записями на глине могли иметь дело не только искусные грамотеи, но и малограмотный народ. Дворцы в Кносе и Фесте, если судить по капитальному характеру построек, множеству предметов роскоши, богатству фресок, по применению письма для учета материальных ценностей и нужд управления, без сомнения, были дворцами правителей ранних рабовладельческих государств. Можно предположить, что проведенная от Кноса до Феста дорога свидетельствует о каком-то политическом союзе этих центров. Отсутствие сколько-нибудь значительных ввозных вещей говорит о том, что первые критские государства возникли вследствие внутреннего развития общества, но отнюдь не в результате каких-то внешних воздействий. Вещественные источники свидетельствуют о том, что население центрально-критских земель в XIX-XVIII веках до нашей эры четко делилось на сельское и городское. Развитые формы городской жизни обнаружены в Поликастро, Гурнии и других местах. Предметы быта, найденные в многокомнатных домах горожан, отличаются добротностью. Видимо, преуспевающее городское население составляло значительный слой. Тогда же продолжалось и формирование институтов государственной власти. Возрастающая роскошь, которой окружали себя критские цари, показывает, как интенсивно тогда вырабатывались идеологические представления о величии царской власти. Однако эти новые идеи не были безоговорочно приняты народом, сохранявшим и в новых условиях достаточно устойчивую социальную позицию простого селянина или горожанина. Косвенные указания на это дает общий характер памятников культуры критских низов. Он свидетельствует об активном и даже жизнерадостном восприятии мира. Безымянные критские мастера-художники с необыкновенной искренностью и артистизмом передавали явления живой природы, изображая растения, животный мир и простого человека. По-видимому, древние идеи общинного равенства и полноценности рядового населения, представления о неразрывной связи племени и всех его членов сохраняли силу, хотя уже произошла трансформация полномочий вождя племени в царскую власть. Внешняя экспансия постоянно усиливала личный авторитет царей, которые превращали старинные общеплеменные центры в обособленные царские резиденции. Некоторую ускоряющую роль сыграли два крупных землетрясения, имевшие место в изучаемый период. Каждый раз восстановление построек на акрополях позволяло царям проводить здесь реконструкцию в собственных интересах. Видимо, рост монархических тенденций не был принят народом пассивно. Ярким свидетельством этого является изменение в религиозной жизни критян. Именно теперь на Крите появляется горное святилище, часто находившееся в пещерах, изолированное от населенных пунктов. Простой народ нес туда свои недорогие приношения, глиняные фигурки людей, животных, разные бытовые предметы. Со временем в горах стали возводить специальные культовые здания, в которых сохранялись архаичные религиозные обряды. Известно, например, ритуальное человеческое жертвоприношение. Раскопки храма в Анемоспилии и остатки других горных святилищ свидетельствуют о том, что религиозная жизнь каждого племени протекала тогда не только на акрополях, но и вне их. И хотя возле дома царя совершались многие общенародные сакральные церемонии, в которых правитель традиционно играл ведущую роль, все же царь у критян не обладал всей полнотой духовной власти.